Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Михаила Матусовского. Михаил Львович Матусовский – советский поэт, журналист, сценарист, переводчик, кандидат филологических наук, поэт-песенник, автор многочисленных и популярных в народе стихов к ряду известных песен, в том числе звучавших во многих кинофильмах. Родился поэт 10 июля по старому стилю 1915 года в городе Луганске, в рабочей семье. Детские годы Михаила прошли в городе, окруженном заводами, шахтами, узкоколейками, железнодорожными мастерскими. В 1932 году он окончил Луганскую среднюю школу номер 13. Своей первой учительнице Марии Семеновне Тодоровой он посвятил впоследствии стихотворение «Школьный вальс», ставшее очень популярной песней. Окончив строительный техникум, Михаил стал трудиться на заводе. В это же время начал печатать свои стихи в местных газетах и журналах, часто выступал на литературных вечерах, уже тогда получив признание. В начале 1930-х годов Михаил учился в Донецком институте народного образования, но вскоре бросил его и уехал в Москву, где поступил в МИФЛИ, Московский институт философии, литературы и истории, имени Николая Григорьевича Чернышевского. Слушал лекции Гудзия, Поспелого, Соколова и других. Увлекся древнерусской литературой. В том же 1939 году он стал членом Союза писателей СССР. Пожалуй, уже можно начать перемешать описание жизни поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение «Школьный вальс». Давно, друзья веселые, простились мы со школою, но каждый год мы в свой приходим класс. В саду березки с кленами встречают нас поклонами, и школьный вальс опять звучит для нас. Сюда мы ребятишками, с пеналами и книжками входили и садились по рядам. Здесь 10 классов пройдено, и здесь мы слово «Родина» впервые прочитали по складам. Под звуки вальса плавные я вспомнил годы славные, знакомые и милые края. Тебя с седыми прядками над нашими тетрадками, учительница старая моя. Промчались зимы с веснами, давно мы стали взрослыми, но помним наши школьные деньки. Летят путями звездными, плывут морями грозными любимые твои ученики. Но где бы ни бывали мы, тебя не забывали мы, как мать не забывают сыновья. Ты юность наша вечная, простая и сердечная, учительница первая моя. Стихотворение «Не ищите ландышей в апрель». Не ищите ландышей в месяце апрель, не трясите яблонек, если не созрели, не тревожьте попусту летний лес просонок, не ходите к проруби лед, покуда тонок, с нелюбимой досвету в поле не бродить, коль цветы оборваны, ягодок не ждите, не хвалитесь дружбою, если не сдружились, не спешите с песнями, если не сложились. Стихотворение «Лодочка». Березы подмосковные шумели вдалеке, плыла, качалась лодочка по Яузе реке. Мы плыли по течению, сторонкой родной, и вместе тесно не было нам в лодочке одной. От весел вдоль по Яузе струился зыбкий след. С тех пор, друзья-товарищи, прошло немало лет. Давно уж мы разъехались во все концы страны, но дружбе мы по-старому по-прежнему верны. Над нами небо Родины, и так светло кругом, как будто мы на лодочке, как в юности, плывем. И путь наш не кончается, простор речной широк, и гонит, гонит лодочку попутный ветерок. Стихотворение «Верные друзья». Шел ли дальней стороною, плыл ли морем я, всюду были вы со мною, верные друзья. И бывало в час тревоги, в сумрачный денек, освещал нам все дороги дружбы огонек. И в разлуке, и в печали были мы тверды, сколько раз мы выручали друга из беды. Пусть проходит год за годом мерной чередой, наша дружба остается вечно молодой. В каждом слове, в каждом деле дружбе верен ты. С нею все доступней цели, ближе все мечты. Старой дружбы словно песни забывать нельзя. И идут по жизни вместе верные друзья. В 1939 году после окончания МИФЛИ Михаил Матуцовский продолжил обучение в аспирантуре по кафедре древнерусской литературы, где под научным руководством Николая Калинниковича Гудзия он в течение 3 лет трудился над диссертационным исследованием. Защита диссертации, назначенная на 27 июня 1941 года, не состоялась. Началась Великая Отечественная война, и Михаил, получив удостоверение военного корреспондента, ушел на фронт. Декан филологического факультета Николай Гудзий добился разрешения, чтобы защита состоялась без присутствия соискателя. И Матусовский, находясь на фронте, получил телеграмму о присвоении ему степени кандидата филологических наук. В газетах Западного, Северо-Западного и Второго Белорусского фронтов систематически появлялись стихотворные фельетоны и частушки Матусовского, а главное – его стихотворения. Во время войны вышли сборники стихов поэта «Фронт» в 1942-м и «Когда шумит Ильмень озеро» в 1944-м. Стихотворение «Вернулся я на родину». Вернулся я на родину, шумят березки встречные. Я много лет без отпуска служил в чужом краю. И вот иду, как в юности я улицей заречную, и нашей тихой улицы совсем не узнаю. Здесь вырос сад над берегом с тенистыми дорожками, окраины застроились, завода не узнать. В своей домашней кофточке, в косыночке горошками, седая, долгожданная меня встречает мать. Вернулся я на родину, опять сегодня дома я, и, сняв фуражку вежливо, приветствую девчат. Гуляют с ними об руку ребята незнакомые, и только песни старые по-прежнему звучат. Здесь столько нами прожито, здесь столько троп исхожено, здесь столько испытали мы и радостей, и гроз. Пусть плакать в час свидания солдату не положено, но я любуюсь родиной и не скрываю слез. Вернулся я на родину, и у пруда под ивою ты ждешь, как в годы давние, прихода моего. Была бы наша родина богатой да счастливою, а выше счастья родины нет в мире ничего. Стихотворение «Моя родимая земля». Тебя кирками и лопатами с зари копали до темна. И всю горячими осколками тебя засеяла война. Не раз тебя глушили взрывами, не раз вздымали до небес. Из тех осколков мог бы вырасти давным-давно железный лес. Твоих друзей, моих товарищей, ты укрывала словно мать, и столько их на землю падало, чтобы никогда с нее не встать. И бесконечными дорогами мы шли, невесело пыля, а ты им вслед глядела горестно, моя родимая земля. За все, что в жизни ты изведала, что пронести смогла сквозь дым, тебе я низко, по обычаю, поклоном кланяюсь земным. Опять из пепла возрожденные твои поднимутся поля. Моя судьба непобежденная, моя родимая земля. Стихотворение «Птицы возвращаются домой». Далеко-далеко за морями, в ясные безоблачные дни, птицам снятся северные гнезда, где когда-то выросли они. Птицам снятся северные реки и леса, укрытые зимой. Потому, наверное, отовсюду птиц возвращаются домой. Если над землей клубятся тучи, птицы набирают высоту. Если им грозит в дороге гибель, птицы умирают на лету. Не страшат их острые вершины и моря, окутанные тьмой. Потому, наверное, отовсюду птицы возвращаются домой. Отчий край, заветный берег детства, ты опять мне виден впереди. И тебя лишь только вместе с сердцем можно вынуть из моей груди. И не смогут сбить меня с дороги ни туман, ни ветер штормовой. Потому, наверное, отовсюду птиц возвращаются домой. Стихотворение «Березовый сок». Лишь только подснежник распустится в срок, лишь только приблизятся первые грозы, на белых стволах появляется сок, то плачут березы, то плачут березы. Как часто пьянее от светлого дня я брел наугад по весенним протокам, и родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком. Священную память храня обо всем, мы помним холмы и проселки родные, мы трудную службу сегодня несем вдали от России, вдали от России, где эти туманы родной стороны и ветви берез, что над заводью гнутся, сюда мы с тобой непременно должны однажды вернуться, однажды вернуться. Открой мне, отчизна, просторы свои, заветные чащи открой ненароком, и так же, как в детстве, меня напои березовым соком, березовым соком. В послевоенные годы у поэта Мутусовского были изданы такие сборники и книги стихов и песен, как «Слушая Москву», «Улица мира», «Все, что мне дорого», «Стихи остаются в строю», «Подмосковные вечера», «Не забывай, это было недавно, это было давно», «Суть», «Стихи и поэмы», «Избранные произведения в двух томах», «Семейный альбом» и многие-многие другие. Песни на стихи Мутусовского звучат более чем в 40 кинофильмах. Стихотворение «Крейсер Аврора». Дремлет притихший северный город, низкое небо над головой. Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встает над Невой? Может, ты снова в тучах мохнатых вспышки орудий видишь вдали, или, как прежде, в черных бушлатах грозно шагают твои патрули? Волны крутые, штормы седые, доля такая у кораблей, судьбы их тоже чем-то похожи на судьбы людей. Ветром соленым дышат просторы, молнии крестят мрак грозовой. Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встает над Невой? Стихотворение «Черное море мое». Тот, кто рожден был у моря, тот полюбил навсегда белые мачты на рейде, в дымке морской города, свет маяка над водою, южных ночей забытье, самое синее в мире, черное море мое. Море в далекие годы пело мне песни, как мать. Море меня научило грозные бури встречать. Дорог мне кубрик матросский, скромное наше жилье. Самое синее в мире, черное море мое. Стонет волна штормовая, в дальние дали маня. Так не ревнуй, дорогая, к черному морю меня. Пусть нелегка эта доля, мне не прожить без нее. Самое синее в мире, черное море мое. Стихотворение «Девчата». Хорошие девчата, заветные подруги, приветливые лица, огоньки веселых глаз. Лишь мы затянем песню, как все скворцы в округе своими голосами поддерживают нас. Судьбе своей навстречу идем мы без оглядки. Куда нас не пошлете, мы везде найдем друзей. На целине далекой, в бараке и в палатке. Везде с приходом нашим становится светлей. То поднимаясь в гору, то опускаясь круто, лежит дорога наша, и не видно ей конца. И вам всегда помогут в нелегкую минуту наши верные руки и девичьи сердца. И рано на рассвете, и после трудной смены веселые запевки в нашей комнате звучат. Скажите нам, ребята, скажите откровенно, наверное, было бы скучно на свете без девчат. Стихотворение «А туман на луга ложится». Лунный свет завладел полностью округой, так что виден вдали каждый стебелек. Да чего же хороши ночи под Калугой? В этом я лично сам убедиться смог. Так и брызнет роса с ветки чуть задетой. Ты уж лучше не стой под ольхой густой. Дорогая моя, ты мне посоветуй. Подскажи, как мне быть с этой красотой. Сколько раз я бродил здесь вдвоем с подругой. Сколько звезд насчитал я на дне реки. Да чего хороши ночь под Калугой. Только жалко, что они очень коротки. Михаил Матусовский, поэт, стихотворение которого без преувеличения знали в Советском Союзе почти все. Еще на фронте им были написаны стихи, ставшие популярными песнями: «Баллада о солдате», «Котелок», «На безымянной высоте». Поэт никогда не работал на конъюнктуру. И когда после войны его вместе с Соловьевым Седым попросили написать что-нибудь патриотичное для спартакиады, то получились у них подмосковные вечера. Впрочем, как ни странно, чиновники эти стихи не одобрили, но, несмотря на их недовольство, песня почти мгновенно стала популярной. Подмосковные вечера даже победили на песенном конкурсе Международного фестиваля молодежи. Много ли найдется поэтов-песенников, чьи стихи вспоминаются сразу, стоит только произнести «Вместе весело шагать по просторам». «Что тебе снится, крейсер Аврора?» «Ленинградский метроном», «Летите, голуби, летите», «Московских окон негасимый свет», «Крестики-нолики, детская игра», «Старый клен», «Черное море мое», «Что так сердце растревожено?» «Это было недавно», «Это было давно». «С чего начинается родина?» «Сиреневый туман», «Плыла, качалась лодочка», «Хорошие девчата», «Березовый сок», «Вологда», «Школьный вальс» и многие другие. Перечисление всех композиторов, с которыми сотрудничал поэт при создании песен, равно как и исполнителей он их, заняло бы очень немало времени, поэтому лучше перейдем вновь к стихам поэта Михаила Матусовского. Стихотворение «Это было недавно, это было давно». На вечернем сеансе в небольшом городке пела песню актриса на чужом языке. Сказки Венского леса я услышал в кино. Это было недавно, это было давно. Разве мог я подумать, мог поверить тогда, то, что с юностью нашей расстаюсь навсегда, но остался надолго этот вальс из кино. Это было недавно, это было давно. Этим дням не подняться и не встать из огня. Что же вальс этот старый всюду ищет меня? Будто вновь мы с тобою в полутемном кино. Это было недавно, это было давно. Стихотворение «Романс». Целую ночь соловей нам насвистывал, город молчал, и молчали дома. Белой акации гроздья душистые ночь напролет нас сводили с ума. Сад был умыт весь весенними ливнями, в темных оврагах стояла вода. Боже, какими мы были наивными! Как же мы счастливы были тогда! Годы промчались, седыми нас делая. Где чистота этих веток живых? Только зима, да метель эта белая, напоминают сегодня о них. В час, когда ветер бушует неистовый, с новою силою чувствую я белой акации гроздья душистые, невозвратимы, как юность моя. Михаил Матусовский, лауреат Государственной премии СССР 1977 года. Среди прочих у поэта имеются такие значимые награды, как Орден Отечественной войны первой степени, Орден Красной звезды и Орден Октябрьской революции, а также два Ордена Трудового Красного Знамени. Стихотворение «Люблю я надежных и верных людей». Люблю я надежных и верных людей, с душою открытою настежь, кто в жизни не ищет удобных путей, не верит в доступное счастье, кто с трудной судьбой не по книгам знаком, чье сердце горит, как зорница, кто может из фляги последним глотком с друзьями всегда поделиться, кто первым шагая в жестоком огне тропу для другого проложит, кто с собственной совестью наедине солгать и слукавить не может, кто быстро собраться в дорогу готов, не прячась от снега и града, кто знает, что в мире средь множества слов есть слово короткое «надо». Во имя покоя отчизны своей, тревожную ночью не спящих, люблю я надежных и верных людей, люблю я людей настоящих. Явный мир поэт Михаил Матусовский покинул 16 июля 1990 года. Тело поэта похоронено на родине в Луганске. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Михаила Львовича Матусовского прозвучит стихотворение «С чего начинается Родина?». С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек, горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. Межрегиональным союзом писателей учреждена литературная премия имени Михаила Матусовского, предназначенная для русскоязычных поэтов. Поэту Михаилу Матусовскому на родине в городе Луганске на Красной площади установлен памятник. Очень символично, что он находится возле Луганского государственного института культуры и искусств. Это тихий уголок площади среди елей и каштанов, защищенный от шума и суеты. Студенты института каждый день проходят мимо этого места, и образ поэта как бы присутствует среди них. Сам памятник отображает поэта, стоящего возле скамейки, на которой лежит открытая книга. Фонарный столб, изрезанный надписями с установленным на нем громкоговорителем, символизирует военное время, на которое пришлось начало творчества Михаила Львовича. Да и сам поэт как будто замер на мгновение, сочиняя новую строку. Возле памятника всегда лежат цветы. Читайте стихи поэта. Делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!